Глава 12. Я проследил за взглядом Фырка. Сначала появилось свечение. Холодное, синеватое. Оно просочилось сквозь стену, как туман через щели, и начало сгущаться посреди палаты. Материализация заняла секунды три, но они тянулись как вечность. Сначала контур огромный, кошачий, потом детали, мощные лапы, длинный хвост, выгнутая спина и, наконец, глаза, горящие яростью, размером с грецкий орех каждый. Шипа. Фамильяр центральной Владимирской больницы. Я встречался с ней один раз во время первого визита во Владимир месяц назад. Тогда она наблюдала издалека, не вмешиваясь, оценивая. Сейчас же она была настроена откровенно враждебно. Спина выгнута дугой, призрачная шерсть, дымчато-синяя с темными полосками, стояла дыбом, а из горла вырывалось низкое угрожающее рычание. Да и размером она была гораздо больше Фырка. Черт, только этого не хватало для полного счастья. Мысленно выругался я. Разборки фамильяров. В разгар диагностических мероприятий. Идеальное время. Пестрякова, Вероника и барон смотрели на меня с недоумением. Они не видели шипу. Для обычных людей фамильяры невидимы. Зато они видели мою реакцию. Напряженную позу, взгляд, направленный в пустоту. «Мне нужно срочно отойти», — быстро сказал я. «Илья, что происходит?» Вероника шагнула ко мне, но я поднял руку, останавливая ее. «Позже объясню. Дайте пару минут, пожалуйста». Не дожидаясь ответа, я выскочил за дверь. Фырк вцепился в мой пиджак еще крепче. Его маленькое сердечко колотилось, как отбойный молоток. Шипа полетела следом, проходя сквозь стену, как сквозь воздух. Коридор был пуст. Вечер выходного дня, минимум персонала, но разговаривать с невидимыми существами на виду у всех — прямой путь в психиатрию. Мозг сканировал обстановку в поисках укрытия. Нужен безопасный периметр. Разговор предстоит не из приятных, и свидетели точно мне не нужны. Ближайшая дверь, процедурный кабинет. Табличка «Забор крови». Приоткрыта. Я толкнул дверь, влетел внутрь. Небольшая комната, кушетка, стол с пробирками, раковина, шкаф с реактивами. А главное — никого. Захлопнул дверь, повернул замок. Шипа появилась в центре комнаты. Вблизи она выглядела еще внушительнее. Ее полупрозрачное тело светилось изнутри холодным синим светом, как неоновая реклама. Сквозь нее я видел противоположную стену, но одновременно она казалась абсолютно реальной. Да, это парадокс восприятия. Она издала боевой клич и бросилась на Фырка. Инстинктивно я развернулся, закрывая бурундука своим телом. Шипа врезалась в меня и прошла насквозь. Ощущение было жуткое, как будто через тебя пропустили поток ледяной воды. На секунду даже дыхание перехватило. Шипа пролетела сквозь меня и врезалась в стену. Раздался странный звук, не удар, а скорее электрический треск. На побелке остались едва заметные следы от когтей. Не физические царапины, а потемнение, как от ожога. «Стоп! Прекратите!» — заорал я. «Что, черт возьми, происходит?» Шипа развернулась. Ее хвост хлестал из стороны в сторону, как кнут. Уши прижаты к голове, клыки оскалены. Я напрягся, готовясь к новому прыжку. Так, это уже не шутки. Она не просто пугает. Она реально пытается атаковать, и хотя физически она не может меня ранить, ее энергетический удар ощущается более чем реально. «Это жалкая крыса вторглась на мою территорию!» — прошипела она. Голос у нее был низкий, вибрирующий с легким эхом. «Центральная Владимирская больница принадлежит мне! Я ее хранитель уже 43 года!» «Я не крыса!» — возмутился Фырк, выглядывая из-за моего плеча. — Я Бурундук! Бурундук! Семейство Беличих! И вообще больницы не могут принадлежать одному фамильяру. Это общественное учреждение. — Может, твоя захудалая, муромская, общая, Шипа села, обвела хвостом передние лапы. Поза была царственная и высокомерная. — А вот центральное, Владимирское, элитное медицинское учреждение с вековой историей, и она принадлежит только мне. — Чушь! — Фырк вылез на мое плечо, распушив хвост до размеров елочного помпона. — Нет такого закона. Согласно уставу духов-хранителей от 1792 года, статья 15, пункт 3, фамильяры имеют право свободного перемещения между медицинскими учреждениями для оказания помощи пациентам. Я могу быть фамильяром какой угодно больницы, хоть четырех одновременно. Устав общий. Шипа поднялась, и ее шерсть снова встала дыбом. А вот центральная Владимирская закреплена за мной. Личным указом Совета фамильяров. Особый статус. Я слушал их перепалку, и, честное слово, у меня на голове волосы шевелились. Совет фамильяров, устав духов-хранителей, особый статус. Они тут, оказывается, не просто так существуют. У них своя иерархия, свои законы. Даже своя бюрократия похлеще, чем в гильдии целителей. И я умудрился влезть прямо в эпицентр этого территориального спора. Я поднял руку, призывая к тишине. «Так, подождите, оба! Давайте-ка разберемся спокойно. Фырк, это правда? Ты действительно можешь быть фамильяром нескольких больниц?» «Ну, конечно!» Фырк гордо выпятил грудь. «Это базовое право любого дух-хранителя. Наша задача — помогать лечить, где бы ни потребовалась помощь». «Это уже не важно». Шипа сделала шаг вперед. «Формально он может иметь право, но я не позволю. Я не дам чужакам шастать по моей территории». «То есть ты сознательно препятствуешь ему выполнять его функции?» Я прищурился, изучая кошку. Что-то в ее поведении было странным. Это была не просто территориальная агрессия. В ее глазах за всей этой яростью пряталось что-то еще. Страх, боль. Она ведет себя не как хозяйка, а как загнанный в угол зверь, который боится, что у нее отнимут последнее. «Больница только моя!» Шипа проговорила это как мантру. «Мне не нужны чужаки на моей территории, особенно всякие грызуны». «Я бурундук!» — взвизгнул Фырк. «Сколько можно повторять? Научись различать виды!» «А мне плевать!» Шипа зашипела. «Крыса, мышь, бурундук — это все одно. Мелкие паразиты. Проваливай отсюда, пока я тебя не сожрала!» Я почувствовал, как во мне поднимается раздражение. Времени в обрез, пациент умирает, а эти двое устроили выяснение отношений, как малые дети в песочнице. «Все, хватит, с меня достаточно этих магических разборок!» Я сконцентрировал искру в кулаке, немного, остатки после магического истощения. Поднял руку вверх и высвободил энергию в виде мягкой вспышки света. Не агрессивной, но достаточно яркой, чтобы привлечь внимание. «Тихо! Оба! Немедля!» Фамильяры заткнулись. Фырк инстинктивно прижался к моей шее. Шипа дернулась, как от удара, потом гордо отвернулась. Но я заметил, как дрогнули ее уши, демонстрация силы подействовала. «А теперь слушайте меня внимательно. Я говорю жестко, как с провинившимися ординаторами. Вы оба фамильяры, духи-хранители. Ваша основная задача — помогать лечить людей, спасать жизни, а не устраивать территориальные войны». «Нет у меня таких обязательств». Шипа повернулась ко мне, глядя в упор. «Я никому ничего не должна. Моя единственная задача — охранять эту больницу, охранять от всех, включая других фамильяров, особенно от тех, кто может принести вред». Так, она не просто защищает территорию, она боится. Боится, что Фырк не просто вторгся, а может причинить какой-то вред. Но какой? Что здесь такого, что нужно так оберегать? «Вред?» — я нахмурился. «А какой же вред может принести Фырк?» «Любой чужак — потенциальная угроза». Шипа села, но напряжение в ее позе сохранялось. «Я видела, что бывает, когда фамильяры начинают делить территорию. Войны, разрушения, гибель пациентов. Я не допущу повторения. — Ага, вот оно что. Травма из прошлого. Каков выркобоязнь остаться одному после смерти хозяина? Вот только Шипа справляется по-другому. Не липнет к людям, а отгораживается от всех. Изоляция как способ защиты. — Вот и расскажу совету фамильяров о твоем самоуправстве, — пригрозил Фырк. — Они тебе устроят. Нарушение устава — это серьезно. — Ах ты, мелкий стукач! Шипа вскочила, выгибая спину. — Иди сюда, я тебя сожру. Будешь знать, как я обидничать. — А ну-ка, стоп! — я снова поднял руку. — Никто никого не будет жрать, и в совет никто жаловаться не будет. — Мы сейчас спокойно поставим диагноз пациенту и уйдем. Все, больше Фырк сюда не вернется. — Эй! — возмутился Бурундук. — Почему? У меня есть права! — А потому что нам незачем создавать здесь конфликт на пустом месте. Я посмотрел на него строго. У нас своя больница, своя работа. Мы пришли, сделали дело и ушли. Я повернулся к Шипе. А ты не будешь нам сегодня препятствовать. Один раз. Потому что от этого зависит жизнь человека. Договорились? Шипа смотрела на меня долгим оценивающим взглядом. Она взвешивала мои слова, мою решимость. — Ну, хорошо. Ставьте свой диагноз. Наконец сказала она. Только быстро и бесшумно. Она направилась к стене. И еще. Она обернулась перед тем, как исчезнуть. Формально. Твоя крыса... Бурундук! Не выдержал Фырк. Твой грызун имеет право находиться в больнице, пока он с тобой. Пусть шастает, мне плевать. Но если я встречу его где-то одного без твоего прикрытия, я сожру его, и никакой совет не поможет. Потому что это будет выглядеть как несчастный случай. Тебе понятно? И она растворилась в стене, оставив после себя только легкий холодок и запах озона. Непонятно, почему она так взъелась. Похоже, не хочет, чтобы фамильяры что-то делали на ее территории. «Ой, небеса! У этих духов свои заморочки. У каждого!» Я повернулся к Фырку. Он все еще дрожал, но уже не от страха, а от праведного возмущения. «Вот ведь ведьма полосатая! Как она смеет угрожать официальному представителю Совета фамильяров?» «То есть ты официальный представитель?» «Ну, почти. В смысле, я зарегистрирован. Есть номер, ну и все такое». «Фырк, скажи честно, она реально может тебя сожрать? В смысле, уничтожить?» Бурундук почесал за ухом, обдумывая ответ. «Ну, съесть в прямом смысле нет. Мы ж не материальные, ты помнишь это. Но...» — он помрачнел. «Наши энергетические поля несовместимы. Она дух-хранитель кошачьего типа, а я грызунового. Это как материя и антиматерия. При прямом столкновении наших сущностей произойдет аннигиляция». «Да, звучит очень серьезно». «Это очень серьезно. Мы оба можем получить тяжелые повреждения, в худшем случае развоплотиться. Это как смерть для фамильяра. Не, потом можно восстановиться, но на это уйдут годы, десятилетия». Так вот, почему она так уверена в себе. Это не просто угроза, это констатация факта, физика их мира. «Ясно. Значит, драться с ней — плохая идея». «Очень плохая». Фырк кивнул. К тому же она старше и опытнее. 43 года в одной больнице — это серьезный стаж. Она знает здесь каждый закуток, каждую щелочку. На своей территории она почти непобедима. Ладно, обойдемся без твоего внутреннего сканирования. Кстати, ты успел найти Максима? Да. Фырк оживился. Он в реанимации, второй этаж, палата 207. Я подлетел к двери, хотел нырнуть внутрь и просканировать. Но эта полосатая ведьма тут же выскочила и зашипела. Я еле ноги унес. Ну, не ведьма, а кошка, — поправил я. И она не злая, просто перепуганная. Перепуганная? — Фырк возмутился. Да она же размером с тигра. Чего ей бояться-то? Потерять свою территорию, потерять свой дом. Я вспомнил ее глаза, полные не только ярости, но и отчаяния. И мне кажется, что для духа-хранителя остаться без больницы — это как умереть. Она боится, что мы пришли ее вытеснить. «Ой, глупости! Зачем нам ее облезлая больница?» Но она-то этого не знает и рисковать не хочет, поэтому защищается как может, агрессией. «Все равно это не дает ей права угрожать!» Фырк надулся, как воздушный шарик. «Согласен, но сейчас у нас нет времени выяснять отношения. У нас пациент, которого нужно спасти, так что попробуем обойтись без внутреннего сканирования. У меня пока еще есть сонар. Правда, я в этом сильно сомневался, что он будет работать. Я сильно истощен. Искры внутри не было. Мы вернулись в палату. Все трое, Пестрякова, Вероника и Барон, смотрели на меня с недоумением и легкой тревогой. Что-то желудок прихватило. Я изобразил смущенную улыбку, потирая живот. Видимо, волнение сказывается. Простите, что так резко выбежал. А это не последствия магического истощения? Вероника подошла ко мне, и ее лицо было полно беспокойства. Она положила мне руку на лоб, проверяя температуру. Ты же выкачал из себя почти всю искру. Это опасно. Может быть, отторжение магических каналов. Не-не-не-не, все в порядке. Я мягко убрал ее руку. Просто нервы. Давайте-ка продолжим. Время не ждет. Я повернулся к Пестряковой. «Виолетта Архиповна, что вы думаете?» Она выпрямилась, ее подбородок был решительно поднят. Значит, решение принято. «Барон, пока вас не было, описал мне ситуацию. Если вы правы, и у юноши действительно проблема с сердцем, а не тяжелая черепно-мозговая травма, то счет идет на минуты. Я готова помочь чем угодно». «Спасибо», — я кивнул. «Называйте это интуицией, шестым чувством, диагностическим даром, как угодно. Но я точно знаю, что если мы не сделаем ЭКГ и ЭХКГ, в ближайшие полчаса будет очень поздно». «Но он же в реанимации», — Пестрякова нахмурилась. «Там дежурит мастер Ярасов. Он очень принципиальный и дотошный. И чужих к своим пациентам он на пушечный выстрел не подпускает. Ну а после истории с вами и графом Ушаковым, а что Ушаков там, ну разумеется, сидит у кровати сына и никуда не отходит. Он же вас сразу узнает». «Не узнает». Я начал продумывать план на ходу. «Мне нужна маскировка». А через 10 минут мы уже шли по коридорам больницы. Я преобразился до неузнаваемости. Хирургическая шапочка была натянута низко на лоб, маска закрывала лицо до самых глаз. Поверх дорогого костюма был накинут белый халат. На носу сидели очки в толстой оправе. В таком виде я был одним из сотен безликих лекарей. Меня бы даже мать родная не узнала. Идеальная маскировка. Пестрякова шла рядом. — Я не смогу, — шептала она. — У меня руки дрожат, голос рвется. Граф Ушаков сразу поймет, что что-то не так. — Сможете, — уверенно сказал я. — Главное, не показывайте сомнений. Вы лекарь, это ваша больница, и вы имеете полное право. Поэтому ведите себя соответственно. — Легко сказать. — Виолетта Архиповна, я остановился и повернулся к ней. — Ну, посмотрите на меня. Вы проработали в целительстве сколько? 15 лет? — 12. — Отлично. За эти 12 лет вы наверняка сталкивались с агрессивными родственниками, скандальными пациентами, придирчивым начальством. И со всем справлялись. И со всеми справлялись. Этот ничем не отличается. Просто еще один сложный родственник. Поэтому действуйте так, как действовали бы в обычной ситуации. Я прекрасно видел, что она боится. Но сейчас мне нужна была не ее рефлексия, а профессионализм. Нужно переключить ее из режима «испуганная женщина» в режим «опытный лекарь». Она глубоко вздохнула, расправила плечи. На моих глазах произошла трансформация. Из нервной, сомневающейся женщины она превратилась в уверенного, собранного лекаря. Спина выпрямилась, подбородок поднялся, взгляд стал спокойным и сфокусированным. — Вы правы, Илья, я справлюсь. Мы поднялись на 2-й этаж. Реанимационное отделение встретило нас тишиной и специфическим больничным запахом. Смесь дезинфектантов, лекарств и того неуловимого аромата болезни, который невозможно перебить ничем. Коридор был пуст. В конце — пост медсестры, но там никого не было видно. Я осторожно заглянул в стеклянное окошко двери палаты 207. Максим лежал на функциональной кровати, подключенной к кардиомонитору. Аппарата ИВЛ не было, дышал он сам. Капельница в вене. Рядом в кресле сидел Ушаков. Выглядел он, конечно, ужасно. Осунувшийся, постаревший лет на 10 за последние 2 часа. Костюм помят, галстук развязан, волосы взъерошены. Он держал сына за руку и что-то тихо шептал. Горе ломает всех, и министров, и баронов, и простых работяг. Перед лицом возможной смерти ребенка все равны. Медперсонала в палате не было. Идеально. Сестра, скорее всего, на обходе или в процедурной. У нас есть окно, небольшое, но есть. Они сделали все исследования. КТ головы, взяли кровь, теперь вот ждут результатов. Классическая пауза в диагностическом процессе. Наш шанс. «Ну что, готовы?» — спросил я Пестрякову. Она кивнула, еще раз поправив халат. «Я буду санитаром. Молчу, везу каталку, голову не поднимаю. Порадуете командам вы». «Понятно». Она толкнула дверь и вошла в палату с таким видом, будто владела всей больницей. «Здравствуйте!» Ее голос был бодрым, деловым, с легкой ноткой спешки. «Так, смотрим. Ушаков Максим, 18 лет, поступил с чем-то, требуется дополнительное обследование. Так, срочно, Щеглов, закатывай каталку!» Я понял, что Щеглов — это я. Молча вкатил каталку, припарковал рядом с кроватью, отсоединил тормоза. Граф Ушаков вскочил с кресла, растерянно моргая. «Какие обследования? Вы что? Мастер Ярасов ничего не говорил. КТ уже сделали». «Энцефалограмма», — спокойно ответила Пестрякова, помогая мне перекладывать Максима. «Электроэнцефалография. Проверка биоэлектрической активности мозга. Стандартная процедура при черепно-мозговых травмах для исключения судорожной готовности». Пока они говорили, я включил свой сонар, и изображение мелькнуло тут же и выключилось. Я попробовал снова и снова. Ничего, без искры он не работал. «Фырк, может, прыгнешь в него?» — мысленно попросил я. «Ага, чтобы ведьма на меня из стены выпрыгнула», — оскорбился Фырк. «Нет уж, спасибочки. Как-то не хочется быть съеденным. Вот ты хочешь, я нет». Понятно, что он не согласится, но попробовать тоже стоило. Я держал голову опущенной, пряча лицо за маской и очками, но периферическим зрением видел, как Ушаков присматривается ко мне. Его глаза сузились. Узнал? Черт, неужели узнал по фигуре? По движениям? Но нет, он опять перевел взгляд на Пестрякову. «Почему именно сейчас? Уже же поздно». «Аппарат освободился только сейчас», — Пестрякова, не моргнув глазом, соврала. «В выходные меньше плановых процедур. Если ждать до понедельника, можем упустить важные динамические изменения». Мы уже перекладывали Максима на каталку, аккуратно следя за капельницей и проводами монитора. «Я пойду с вами», — заявил Ушаков. «Исключено!» — отрезала Пестрякова таким тоном, что граф невольно отступил. «В кабинете электроэнцефалографии посторонним находиться категорически запрещено. Электромагнитные помехи от мобильных телефонов и других устройств искажают показания. Аппарат очень чувствительный». «Но это мой сын. Именно поэтому вы должны дать нам спокойно работать. Хотите помочь ему? Не мешайте». Мы уже выкатывали каталку в коридор. Ушаков шел следом. «Я буду ждать у дверей кабинета». «Так, это плохо. Он будет стоять под дверью, задавать вопросы, попытается заглянуть. А нам нужна полная изоляция». И вот тут я решил вмешаться, максимально изменив голос. Сделал его ниже, грубее, добавил легкую хрипотцу, как у старого уставшего санитара. «Нельзя». Ушаков остановился и уставился на меня. «Что значит нельзя?» «Правило есть правило», — пробурчал я, не поднимая головы. «Хотите присутствовать, нужно письменное разрешение главврача, подписанное и с печатью». «Сколько это займет?» «Оформление разрешения». Я пожал плечами. «Ну, 3-4 часа. Магистра сейчас нет, он дома. Нужно вызвать, он приедет, документы оформит, печать поставит». «А сама процедура?» «15 минут максимум», — вставила Пестрякова. Ушаков метался взглядом между нами, каталкой с сыном и коридором. «Это какой-то абсурд. 3 часа ждать разрешения на 15-минутную процедуру». «Ну, таковы правила». Я развел руками. Либо ждем разрешения, либо делаем сейчас, но без вас. Я видел, как в его голове борются два инстинкта. Инстинкт отца, который хочет быть рядом со своим ребенком, и инстинкт вип-персоны, который не привык ждать. Но страх упустить драгоценное время для диагностики оказался гораздо сильнее. Граф еще несколько секунд колебался, потом махнул рукой. «Ладно, делайте, но я жду здесь и никуда не уйду». «Как вам угодно», — кивнула Пестрякова. «Мы покатили каталку к лифту. Еще немного, еще чуть-чуть, и мы сможем провести нормальную диагностику». Я нажал кнопку вызова. Индикатор показывал, что лифт на пятом этаже. Медленно пополз вниз, четвертый, третий. «Надо же, прокатило!» — выдохнула Пестрякова, когда Ушаков скрылся за поворотом коридора. «Рано радуйтесь», — прошептал я. «Его нужно еще довести до кабинета диагностики». Второй этаж. Лифт приехал. «Динь!» — прозвучал тихий звонок. Двери начали раздвигаться, и тут за спиной раздался крик. «А ну стойте!» Я обернулся. По коридору к нам бежал мужчина в белом халате, лет 50, седые виски, крупное лицо, и все это искажено яростью. «Черт!» — выдохнула Пестрякова. «Мастер-целитель Ярасов! Его же тут не было!» За ним, указывая на нас пальцем, бежал граф Ушаков. «Куда это вы повезли моего пациента?» — орал Ярасов. «Вы кто такие? Я не давал разрешения на перемещение!»